Аннетту вызвали к директору колледжа. Ей учинили краткий и строгий допрос. Она даже не пыталась оправдываться. И уволили. Аннетта без всяких возражений стала готовиться к отъезду. Она устала. К тому же пора пришла действовать. Ей нужна была свобода. Питан был готов. Он тщательно продумал свой план. Проверил на месте все подробности. Он решил лично поехать за Францем и посадить его в поезд, а Аннетта будет сопровождать его до последней станции перед французской таможней. Там за птичкой явится друг Питана, он отведет его обходным путем к границе. На самой границе стояла гостиница, которая под странные и счастливые случайности находилась на территории двух государств. Одна дверь выходила во Францию, а другая в Швейцарию. Перейти в этом месте границу было легче легкого. Самую опасную часть плана Питан взял на себя. Аннетту щадили. Но ее роль была сопряжена с опасностью. Ей предстояло купить в Париже два билета в Швейцарию. Чтобы получить их, следовало представить в кассу два паспорта со штампами, на которых проставлялись место назначения и точная дата выезда. Питан взялся достать паспорт с указанием примет, совпадающих с приметами Франца. Но Аннетта по каким-то причинам паспорт не получила. Время летело. Срок приближался. Она решила затребовать два паспорта. Один на свое имя, другой на имя сына. Безрассудная затея. Другой возраст, другая внешность. Но ждать нельзя было. Смелость города берет. Она-то, впрочем, и рассчитывала, что паспорт придется предъявить лишь при покупке билетов. Паспорт она без труда получила в Париже через посредство Марселя Франка, так как многие другие, имевшие больше прав на такую поездку, теряли недели на хлопоты и в конечном итоге получали отказ. Хорошие правила. Они ударяют как раз по людям, ни в чем не повинным. В оправдании Аннетты надо сказать, что она даже не понимала, как ей повезло. Если она чего-нибудь хотела, то уж хотела так страстно, что не сомневалась в успехе. Ее вера сообщалась с тем, от кого зависело исполнить ее просьбу. В качестве причины ходатайства она указала на слабое здоровье сына, которого она хочет повезти в Швейцарию. Марсель не углублялся в подробности и занялся хлопотами. Аннетта покинула провинциальный городок накануне назначенного Питаном дня. Она приняла все меры, чтобы ее отъезд из провинции и отъезд из Парижа следовали непосредственно один за другим. В промежутке она нигде не задерживалась и жила как птица в листве. Она ускользнула от надзора и в провинции, и в Париже, так не известила о своем проезде через Париж никого из своих. Сильвии было лишь известно, что сестру ее уволили, и по какой причине, но не было известно о дне ее возвращения. Аннетта решила пробыть в Париже ровно столько времени, сколько необходимо для подготовки экспедиции, и лишь после успешного окончания дела она подаст о себе весточку родным. А в случае провала они узнают о нем очень скоро. И так она приехала, никого не известив, вечером 9 ноября с наступлением темноты. Остановилась она в маленькой гостинице поблизости от вокзала железной дороги Париж-Лион, Средиземное море, и опять ее выручил счастливый случай. Швейцарская граница все время была закрыта. Закрыли ее в конце октября после катастрофы на итальянском фронте. Еще 9 ноября в Швейцарию никого не пропускали, и вот 10-го граница снова открылась. Говорили, что только на один день, а это и был день, назначенный Питаном. Лихорадочно возбужденная Аннетта потратила утро и дневные часы на получение паспортов и виз, на выполнение всевозможных формальностей, ожидания в бесконечных очередях, то в полицейском управлении, то в Министерстве иностранных дел. Затем она купила на вокзале железнодорожные билеты. После того, как все было сделано, ненастный день склонялся к вечеру, моросил дождь. Аннетта в предвидении трудной ночи вернулась в гостиницу отдохнуть. Но в номере стоял адский холод. Теперь, когда с делами было покончено, Аннетта начала волноваться. Разбитая усталостью, она невольно стала подумать о возможности провала. Не разошлют ли сразу оповещение о бегстве Франца? Не опоздает ли он к отходу поезда? А ее пропустят с двумя билетами? Ну, довольно, там видно будет. Все хорошо в свое время. Сейчас думать воспрещается. Она вспомнила, что не запасла с провизией. Франц приедет истомленный. Она вышла на несколько минут. Был пятый час. Дневной свет угасал. Казалось, над городом носятся чьё-то влажные вялые дыхания. Безостановочно моросил мелкий дождик, ровный и пронизывающий, как будто сочившийся не только из невидимого неба, но даже из стены мостовой. Париж был закутан в туман, как спящий человек в одеяло. В четырех шагах не было видно низги. От струящейся завесы вдруг отделялись фигуры прохожих, натыкаясь друг на друга, они снова ныряли в облако тумана. Для тех, кто не хочет быть замеченным, это не только укрытие, но и западня. И вдруг стена тумана раздалась, в щель просунулось юное и удивленное лицо, послышался крик, и как не быстро сердце Анетты узнало это лицо. Чья-то рука еще быстрее схватила ее за локоть. Перед ней был Марк. «Мама, ты!» Анетта оцепенела от удивления. Уж эту встречу она никак не могла предугадать. Марк смотрел на нее с радостью и любопытством. И, забравшись под зонтик, Анетта поцеловал ее. Их губы и щеки были мокрыми от дождя. Она с трудом пришла в себя. Марк спросил, «Ты, значит, вернулась? Ты домой?» Она ответила, «Нет, я здесь только проездом». Марк удивился. «Как? Но ты заночуешь здесь?» «Нет, я опять уеду вечером». Он уж ничего не понимал. «Как вечером уедешь? Куда? Почему? На сколько времени? Когда ты приехала? Ты только проездом и даже не известила меня?» Она взяла себя в руки. «Извини меня, мальчик, я сама узнала об этом только в последнюю минуту».